Глава 16. Холт с Хорусом остановили коней на окраине Крайкениса перед баррикадой, которая явно была создана недавно и наспех. У дороги перед входом располагался брезентовый навес, под которым, скрываясь от холодного ночного ветра, дежурили три вооруженных человека. Рядом с ними на шесте висел большой железный треугольник, в который, как подумал Хорос, местные жители собирались бить в случае нападения. Один из них, увидев всадников, снял с железной петли факел и вышел из-под навеса, стараясь разглядеть лица незнакомцев. Чтобы облегчить ему задачу, Холт откинул капюшон. — Кто вы? И что вам нужно? — грубо спросил стражник. Хорос поморщился. Обитатели Кланмеля явно не отличались вежливостью. Впрочем, неудивительно, если вспомнить, что им довелось увидеть по дороге сюда. — Мы путники, — ответил Холт. — Едем на рынок в Дункилд, хотим купить овец. — Что, пастухи теперь вооружаются до зубов? — ехидно спросил стражник, посматривая на длинный лук Холта и свисающий с пояса Хороса меч. — Приходится. «Если хочешь довести овец до места в целости и сохранности», — с улыбкой ответил Холт. «Или сам не знаешь, какая сейчас обстановка?» Стражник мрачно кивнул. «Знаю». Незнакомец был прав. В последнее время в Кланмеле мало кто соблюдал закон и порядок. Возможно, невзрачный невысокий человек и в самом деле пастух. Но рослый парень рядом с ним — совсем другое дело. Скорее всего, вооруженный охранник, нанятый пастухом для охраны предполагаемых овец. «Мы хотим где-нибудь поужинать и обогреться, а дальше продолжим путь. Говорят, у вас тут в Крайкенисе есть таверна». Стражник кивнул с удовлетворением, думая о том, что эти двое не представляют никакой угрозы поселению. Он огляделся вокруг, чтобы убедиться в том, что никто не прячется в тени, но на дороге все было спокойно. Мужчина шагнул назад. — Ну что ж, идите, только без фокусов, иначе мы с вами быстро разберемся. У нас еще дюжина таких же стражников, как я. — Мы не доставим вам никаких хлопот, будьте уверены, — сказал Холт. — Так где же искать эту вашу таверну? Стражник показал на главную улицу. — Называется Зеленая Арфа. Метрах в 50 отсюда. И он сошел с дороги, чтобы дать проехать. Зеленая Арфа находилась посредине довольно внушительного поселения из 50-60 домов, выстроившихся вдоль центральной улицы или сгрудившихся в переплетениях переулков. Все это были одноэтажные глинобитные строения с соломенными крышами, и выглядели они значительно ниже тех домов, к которым привыкли Холт с Хорусом. Хорус подумал, что в любой из них ему придется входить, сильно нагибаясь. Самой крупной постройкой, как и следовало ожидать, была таверна. Единственное двухэтажное здание с узкими слуховыми оконцами на верхнем этаже, свидетельствовавшими о том, что там должны располагаться 3-4 комнаты для гостей. Над входом в таверну со скрипом раскачивался знак — деревянная доска с потускневшим и наполовину стертым изображением какого-то карлика во всем зеленом, перебиравшего струны маленькой арфы. На взгляд Хоруса выражение этого музыканта было весьма неприятным и даже злобным. — Какой-то не слишком добродушный тип, вам не кажется? — усмехнулся молодой рыцарь. Холт взглянул на знак. — Это Леханнахи, — заметив недоумение во взгляде Хоруса, он пояснил. — Маленький человечек. — Понятно, — протянул Хорус, но Холт покачал головой. В этой стране с маленьким народцем связано множество легенд и суеверий. Они своего рода волшебные создания, если их вообще с кем-то можно сравнивать. С ними лучше не связываться, потому что у них весьма своеобразное чувство юмора, и они отличаются мстительностью. Из таверны послышался шум, и с десяток голосов подхватили песню из репертуара Уилла. Молодой рейнджер прибыл в Крайкенис с часом раньше и, судя по восхищенным возгласам и бурным аплодисментам, пришелся как нельзя кстати. — Ну и задал Уилл жар, ваши стены дрожат, — улыбнулся Хорус. Холт оглядел постройку, отметив, что все стены опасно покосились, а верхний этаж как-то странно повис над узкой главной улицей. Но расшевелить-то их нетрудно, — промолвил он. — Ладно, зайдем, пока они еще хоть как-то стоят. Друзья спешились и прошли к привязи, возле которой стояло лишь одно животное, безразлично взирающий на них пони, запряженный в маленькую повозку, в которой кроме кучера едва могли разместиться лишь два пассажира. — Как мило! — заметил Хорас, привязывая толкача к перекладине. Холт просто опустил поводья, потому что Абеляра, как и всякого коня рейнджера, не нужно было привязывать. — Как думаешь, где тягай? — спросил Хорас, оглядываясь по сторонам. Холт махнул рукой в сторону переулков. — Должно быть, отдыхает в теплой конюшне. Если Уилл договорился о комнате, то он не оставил тягая на улице. — Верно, — согласился Хорас. — Давай и мы зайдем в таверну, а то я уже проголодался. — Ты когда-нибудь не думаешь о еде? — спросил Холт, но Хорас уже торопливо направлялся к входной двери. Не успел он войти, как Холт остановил молодого рыцаря, схватив его за руку. Хорас вопросительно оглянулся, и старый рейнджер объяснил. — Подожди, пока Уилл не начнет новую песню, и тогда мы зайдем, не обращая на себя внимания. Помни, уши открыты, рот закрыт. Говорить буду я. Хорас кивнул. Еще днем он заметил, что акцент Холта, обычно едва заметный, усилился и походил теперь на низкий хибернийский говор. Очевидно, Холт старался вспомнить язык своего детства. — Лучше не показывать всем вокруг, что мы иностранцы, — объяснил старый рейнджер, когда Хорас указал ему на этот факт. Друзья постояли у двери, послышались аккорды вступления, а потом голос Уилла. Его песню подхватило множество голосов. Шум усилился. — Заходим, — кивнул Холт Хорасу. Они проскользнули в помещение, немного замедлив ход, когда им навстречу хлынул жар от открытого огня и 30-40 разгоряченных тел. Уилл стоял в самом светлом месте у камина, притоптывая ногой в такт песни, словно поощряя собравшихся подпевать. Хотя, как подумал Холт, им вряд ли требовалось такое поощрение. Хибернийцы любили музыку, а в репертуаре Уилла было немало бойких джиг и зажигательных танцевальных мелодий. Пока двое орлуинцев стояли у двери, сидевшие в первых рядах мужчины и женщины вскочили со своих мест и пустились в пляс, лихо отбивая ритм каблуками. Слушатели заревели и еще быстрее захлопали руками, подгоняя танцоров. Холт с Хорасом переглянулись, и Холт головой указал на столик у стены, к которому они и прошли. Уилл, разумеется, не обратил на них никакого внимания. Похоже, их вообще заметили только 1-2 человека. Остальные были полностью поглощены музыкой и танцем. Но хозяин таверны, конечно же, по роду своей деятельности никак не мог пропустить двух новых посетителей. Вскоре к ним подошла служанка, поинтересовавшись, что путники хотят на ужин. Холт заказал каждому по кружке кофе и по тарелке тушеного рагу из ягненка. Служанка кивнула и привычно поспешила на кухню, ловко пробираясь через толпу. Уилл взял последний аккорд, и двое танцоров устало плюхнулись обратно на свою лавку. По совету Холта молодой рейнджер снял с себя пятнистый плащ и заменил его длинной шерстяной накидкой. Лук со стрелами он тоже оставил в конюшне, а также снял с пояса двойные ножны с метательным ножом, оставив только нож сакс в одинарных. Метательный нож Уилл переложил в потайной карман куртки под левой подмышкой. Несколько лет назад он экспериментировал с потайными ножнами в воротнике, но едва не покалечился. Холт же оставался в своей обычной одежде рейнджера и сидел с луком за плечами. В местности, где на каждом шагу человека поджидает опасность, в его виде не было ничего особо примечательного. Натолкнуть на кое-какие вопросы могла разве что пятнистая расцветка плаща, но даже в нем Холт походил на обычного лесоруба или фермера. Хорас был облачен в простую кожаную куртку с широким поясом, на котором висели кинжал и меч. На ногах его красовались сапоги, а за плечами защищавший от холода и ветра плащ, но, в отличие от плаща Холта, без капюшона. Вместо него молодой рыцарь носил на голове плотную шерстяную шапочку, натянутую на уши. Никаких доспехов и знаков отличия у него не было. Внешне Хорос казался простым охранником на службе у спутника в рейнджерском плаще. Таким образом, ничто не говорило о том, что эти два путника каким-то образом связаны с чужеземным менестрелем, прибывшим ранее. А так как Холт старался выговаривать слова с местным акцентом, то его вряд ли приняли бы за чужеземца. Когда служанка вернулась с полными тарелками и кружками кофе, друзья тут же охотно налегли на еду. Особенно старался Хорос, но Холт за то время, что он знал молодого рыцаря, уже более или менее привык к его невероятному аппетиту. Хорос быстро закидал себе в рот один за другим куски ягненка и тушеный картофель, после чего отломил кусок хлеба и тщательно вытер им тарелку. Покончив с хлебом, он увидел, что тарелка Холта еще наполовину полна, и невольно потянулся к ней. — Будешь доедать? — Да. — Руки прочь. Хорос было запротестовал, но остановился, увидев, как грозно покачал головой Холт. Он понял, что Холт, делая вид, что подолгу пережевывает каждый кусок, прислушивается к разговорам посетителей за другими столами, тем более что Уилл сделал небольшой перерыв, и те возобновили свои беседы. За соседним столом сидели трое мужчин, судя по виду, деревенские жители. Возможно, торговцы, как подумал Хорос. Холт сидел к ним спиной, но находился ближе и потому слышал их более отчетливо. Впрочем, из-за царившего в жарком продымленном помещении шума мужчины невольно повышали голоса, и расслышать, что они говорили, не составляло особого труда. — Плохи дела, вот что я слышал, — сказал один из них, абсолютно лысый. Потому что его куртка была испачкана мукой, Хорос решил, что это местный мельник или пекарь. Тут Холт снова строго покачал головой, и Хорос понял, что рассматривает соседей слишком пристально. Он поспешно опустил глаза на тарелку, и тут Холт пододвинул к нему кусок хлеба. Улыбнувшись, молодой воин принялся делать вид, что собирает им остатки пищи. — Говорят, убили четверых. Просто ужас какой-то. У меня Шурин как раз был в тех местах 3 дня назад. Задержался бы еще на денек и сам мог бы погибнуть. Холт сделал вид, что смакует кофе. Ему отчаянно хотелось повернуться и как следует расспросить местных жителей, но пока что они с Хоросом оставались практически никем не замеченными, и их соседи разговаривали между собой свободно, ничего не опасаясь. В компании незнакомцев местные жители могли оказаться куда менее разговорчивыми. — А что ты думаешь о тех религиозных людях в Маунт-Шенноне? — спросил другой мужчина, более молодой по сравнению с мельником или пекарем. Судя по виду, точно торговец, как подумал Хорос, совсем не воин. Его собеседники лишь презрительно фыркнули. — О религиозных болванах, так лучше сказать, — выпалил третий. Лысый с ним согласился. — Ага, утверждают, что охраняют Маунт-Шеннон от бед. Забавно, что все фанатики так говорят о своих богах. До тех пор, пока кто-нибудь не двинет им по башке дубиной. — И все же Маунт-Шеннон до сих пор ни разу не тронули, — продолжил торговец, нисколько не смутившись таким ответом. — Между тем, как у Брода Даффи 4 погибли, а остальные в страхе разбежались бог весть куда. — В Маунт-Шенноне более 1000 человек, — принялся объяснять Лысый, — а у Брода Даффи всего 3 или 4 дома, едва наберется из дюжины обитателей. В таких больших поселках, как в Маунт-Шенноне, жить гораздо безопаснее. — Или как в Крайкеннисе, — добавил тот, что говорил о религиозных болванах. — Ага, — подтвердил Лысый. — Здесь, можно сказать, спокойно. Деннис со своими людьми знают свою работу и следят за чужаками. С этими словами Лысый поднял голову и словно впервые заметил Холта и Хороса за соседним столом. Он что-то пробормотал своим товарищам, и те обернулись, чтобы рассмотреть незнакомцев. Потом они склонились над столом и продолжили говорить уже тише. Голоса их терялись на фоне общего гвалта. Хорос посмотрел на Холта, приподняв бровь, а тот лишь пожал плечами. Не оставалось никаких сомнений, что ничего интересного они больше не услышат. Несколько минут спустя гомон усилился, и послышались вступительные аккорды очередной песни Уилла. Люди прекратили разговоры и откинулись на лавках, чтобы послушать. К Когда служанка пришла забрать тарелки и спросить, нужно ли принести добавки, Холт покачал головой, положил на стол пригоршню монет и кивнул Хорусу. «Пора». Они поднялись и прошли к двери. Лысый обернулся, но, вероятно, решив, что незнакомцы не представляют угрозы, снова переключился на музыку. Снаружи друзей встретил холодный ветер. Хорус задрожал, и прежде чем сесть в седло, поплотнее закутался в свой теплый плащ. — Нам бы и самим не помешала комната, а то погода как-то испортилась, — вздохнул он. — Так нас забудут через полчаса, — оборвал Хорус и Холт. — Чем дольше мы задержимся, тем больше людей нас запомнят и будут задавать себе лишние вопросы. Согреешься у костра? — Неужели это так плохо, когда тебя запоминают? — с улыбкой спросил Хорус. — Для меня? — Да, — серьезно ответил старый рейнджер. Друзья проехали мимо часовых, кивнув несущим службу мужчинам. На этот раз никто не стал выходить из-под навеса с разведенным в стальной жаровне костром, не желая лишний раз покидать уютное местечко. Как и предсказывал Холт, через полчаса никто в Крайкеннесе о приезжих незнакомцах уже и не помнил.